«Нужно не писать, а играть», — категорически заявила Порция. «Как?» «Хотя бы так, как я с Руфусом. Ну, к примеру, если ему нравится, когда я одеваюсь или раздеваюсь, да-да, определенным образом, как бы представляя себя кого-то другого. Иногда мы вместе перевоплощаемся в других людей, даже не нарочно, само собой получается. В общем, это трудно объяснить. Но что ты должна обязательно сделать, дорогая, это привлечь его внимание. И не случайно, а продумать все действо до мелочей, понимаешь меня?» Фиби смотрела на нее широко раскрытыми глазами, остановившись, как вкопанная посреди комнаты. «Пожалуй, во всем этом есть здравый смысл. Даже интересно. Как будто она не только пишет пьесу, а сама играет ее. А что, если у Кейта такое ее превращение, напротив, вызовет стойкое раздражение или даже отвращение?» «Согласна, риск есть», — кивнула Порция, прочитав сомнение Фиби у нее на лице. «Не знаю, насколько твой Кейта пронизан пуританским духом и к чему приучен другими женщинами. О Диане я не говорю». «На Диане он тоже женился без любви», — пришла Фиби на защиту покойной сестры. «Только во имя более тесного союза с нашим отцом, так же, как и в случае со мной, и тоже ради сына-наследника». «Да», — согласилась Порция, — «все это осложняет дело. Но все равно нужно попробовать, и посмотрим, как на него подействует». «Что подействует?» «Начнем хотя бы с одежды», — направляясь с Алексом на руках двери, объявила Порция. «Возьми Иви, ладно? Ей пора спать. А потом я покажу тебе, что имею в виду». Подхватив девочку, Фиби зашагала вслед за Порцией, горя от нетерпения узнать, что же придумала подруга. Но та не раскрывала секрета до тех пор, пока не передала обоих детей на попечение няни. Потом повела Фиби к себе в комнату и заперла дверь на задвижку. — «А теперь скажи, — спросила она, вмиг посерьезнев, — у тебя есть деньги?» — «Деньги? — переспросила Фиби. — Для чего?» — «Чтобы покупать, — нетерпеливо пояснила Порция. — Не знаю, как тебе, а мне Руфус дает кое-какие деньги, хотя недостаточно для того, что я хотела бы купить. Вот смотри». Она открыла небольшой кожаный кошелек и вытрясла содержимое на покрывало. «5 гиней. Нам пока хватит». «Зачем?» — испугалась Фиби. «Я не могу взять твои последние деньги, тем более, что не знаю даже зачем». «Еще не поняла?» — Порция бухнулась на постель. «На новые наряды, глупые. То, что на тебе сейчас, шили, наверное, когда у тебя не было ни груди, ни других мест». «Наверное», — согласилась Фиби, не в силах отрицать жестокую правду. «Отец не считал нужным тратиться на мой гардероб. Да я и сама никогда не просила об этом. У меня было о чем думать, помимо нарядов». «Плохо. Ты ведь рождена женщиной и, значит, должна быть ею», — Порция оглядела Фиби с головы до ног. «Тебе нужны платья по фигуре». «Ничего подобного. Мне как раз нужно скрывать ее. У меня всего слишком много». Порция посмотрела на нее с сожалением. «Ничего-то ты не понимаешь. У тебя все на месте, поверь. Все округлости и выпуклости. Их нужно подчеркивать, а не скрывать. Это главное. И не сутулиться при ходьбе. Не стесняйся. У тебя достаточно красивая грудь, правда? Я всегда завидовала твоим формам. Хотя сейчас, когда я кормлю Алекса, она тоже ничего».